А мальчик, который крадется в кухне тоже, я полагаю, один из вас. Сперва я подумала, что он вор, и уже собиралась позвать Генри, так зовут нашего дворецкого, но потом увидела тебя в твоей одежде. Школьная форма, прямо как у Юки, милейший наряд, и догадалась, кто вы такие. Да, прошу прощения, мы хотели поговорить с Мисура, с Юки, но не знали, когда она будет. Ох, она сейчас занята, но не волнуйтесь, она освободится в ближайшее время. А до тех пор, почему бы нам не собраться на кухне? Я и мой муж с большим удовольствием поговорил бы с одноклассниками Юки. Я согласился, но сперва отпросился позвать Мацуя. Делать этого не пришлось, ибо несколько секунд спустя он сам показался на лестнице в компании мужчины в очках, одетого в черный жилет на белую рубашку. Волосы этого человека были цвета сирени. Спустившись на первую ступеньку, он озарил нас тусклой и скромной улыбкой. Отец Мурасаки явно был заботливым человеком, ибо первым делом, когда мы уселись за лакированным столом, с узорчатыми, будто бы ряженными в манжеты и делающими реверанс ножками в сопряженной с кухней столовой, он поинтересовался, нравятся ли нам наши апартаменты, нет ли у нас какой-либо нужды. «Мы все найдем», – заверил он мягким голосом. Я ответил, что все в порядке. Мацуя кивнул. Кириима захлопнул уже наполовину открывшийся рот. Затем женщина в черном платье, Мурасаки Мария, стала задавать все самые заурядные вопросы, которые полагается спрашивать родителю при встрече с одноклассниками своей дочери. Мы отвечали, вернее, я отвечал. Мальчишки хранили смущенное молчание. Молчал даже отец Мурасаки, Мурасаки Дзюн, время от времени поправляя свои очки в серебристой оправе, протирая их шелковым платочком и смущенно улыбаясь. Сцена была ненормальной, слишком наигранной. Впрочем, возможно, если бы я не знал, что эти люди уже завтра собираются устроить теракт и убить нас, у меня бы не возникало такого ощущения. В любом случае мать Мурасаки явно была театральной, нежели киноактрисой. Им полагается немного переигрывать, им и еще реслером, но мне было сложно представить ее в стразах и кожаной маске. Мурасаки присоединилась к нам примерно через 10 минут. Она сперва поморщилась, когда заметила меня и остальных, но затем произошла удивительная вещь. В мгновение ока ее белое личико обратилось фарфоровой маской, не выражавшей ни единого чувства. «Юки, наконец, сядь, пожалуйста. Мы как раз обсуждали с твоими одноклассниками вашу учебу. Скажи, это правда, что ты первая девочка в своем классе по всем спортивным дисциплинам? Почему же ты нам ничего не говорила?» — наигранно продекламировала мать. Юки присела на ближайший свободный стул и ответила: «У нас небольшой класс, а потому я не считаю это достижением, достойным упоминания, мама». Ее голос был настолько же выверен, насколько выверен голос маленькой девочки, которая пытается звучать аристократично. «Ох, и все же», — Мария улыбнулась и наклонила голову, — «я ничуть не удивлена. Несмотря на все обстоятельства, ты никогда не забрасывала свои тренировки». После этих слов мраморная маска дала трещинку. На лице Мурасаки мелькнуло, всего на секунду, некое выражение, в котором лишь добрую минуту спустя я распробовал горечь и боль. И так прошел наш разговор, наигранный и пустой. За все время Мурасаки не сказала ни мне, ни парням, хотя я и сам парень, но все же, ни единого слова. Наконец она заявила бесцветным голосом, что у нее болит голова, и попросилась уйти. «Ах, ну ладно, главное, чтобы завтра с тобой все было в порядке. Конференция, большой день», — улыбнулась Мария, и губы ее заблестели так, будто на них была помада. Как будто она была такой хорошей актрисой, что ее губы научились играть роль напомаженных. «Я помню», — сухо сказал робот с лицом Мураками. «Можешь, взять таблетку, если слишком сильно болит», — заботливо заметил отец. «Хорошо, а если пройдет», — я вставил слово, — «давай к нам на ужин». Мурасаки промолчала, и голова ее, насколько я понимаю, решила не проходить, потому что, когда мы вечером вернулись в наш коттедж, и когда на серебристом блюдце нам принесли наш ужин, куриные крылышки с грибным соусом и хрустящим картофелем фри, она так и не пришла. А мы ждали, грызли курочки, уплетали картошку и смотрели на дверь. 9. Проблема. «Зачем только пришли?» — посетовал Кириима, догрызая третье крылышко и сразу хватая четвертое. «Без понятия», — ответил я, макая хрустящую картошку в чесночный соус. «Мацуя, что там у тебя?» Возле тарелки Мацуя появилась жестяная коробочка. «Это Нанака приготовила», — ответил он несколько растерянным голосом. хотела поделиться с, и замялся. С кем? Я бесцеремонно притянул коробочку и заглянул внутрь. На аккуратной яичнице красными, пропитанными кетчупом рисинками было написано: «Юки, привет, приглядывай за моим братом». Я вздохнул и закрыл коробочку. «Положи пока в холодильник, а завтра утром или вечером передадим. Возможно, тогда у нее будет более свободный график». Мацуя кивнул. «Я же потерял аппетит. Очень сомневаюсь, что Мурасаки удостоит нас визитом завтра утром. А вечером? Вечером, если все пойдет по плану Ха, она будет находиться в нескольких сотнях километрах от города посреди открытого моря, а нас вообще не будет. Ночью, когда мы стали подниматься на второй этаж, я снова вспомнил свой разговор с Митсубиси. Когда я только узнал о том, что представляет собой план Ха, я немедленно приказал Рюсию сворачивать лавочку. Он же, прежде такой послушный, дрожащим голосом сказал, что это невозможно. Я намеревался сломать ему еще пару-другую пальцев, но старик немедленно пустился в оправдание. Если с родителями Мурасаки еще можно было связаться, хотя это и было очень рискованно, ибо дом стража находился под пристальным наблюдением, отчего Рюсии предпочитал отдавать команды только при личной встрече, сами по себе агенты, которые должны были сыграть новые живые бомбы и вызвать мисов, были недосягаемы, ибо мы не знаем, кто это, что, и Рюси пустился в запутанные оправдания. Чтобы понять суть его плана, следовало знать некоторые тайные особенности жизненного цикла стражей. Доподлинно известно, что у каждого стража имеется ограниченный ресурс, при израсходовании которого последний неминуемо становится зараженным и подлежит ликвидации. Чем больше времени страж проводит внутри своего стального титана, тем сильнее развивается процесс заражения. Определить среднюю продолжительность жизни было невозможно. Здесь все зависит от психики конкретного человека. Иные могут продержаться месяцы, иные – годы. В то же время можно было поймать момент, когда страж будет находиться на границе своей психической стабильности. Именно для этого правительство и проводило регулярные тесы. И вот какое дело. Поскольку стражи представляют собой чрезвычайно редкий и ограниченный ресурс, просто убивать их, как это происходит с простыми зараженными, весьма затратное дело, особенно если они еще могут выдержать одно или два сражения. Что же делать? Министерство обороны, привычное после краха цивилизации использовать все возможные ресурсы, решило пойти на ограниченный риск. Они применили изобретенную еще до пришествия Вестника методику, которая подразумевала погружение зараженного в медикаментозную кому. Таким образом можно было серьезно замедлить процесс заражения, законсервировать ценный ресурс, чтобы затем использовать его в самом крайнем случае. Таких стражей называли спящими. Их держали глубоко под землей, под защитой сотен метров почвы и строжайшей тайны. Каждый из них представлял собой потенциального ниса, причем чрезвычайно опасного, ибо нис, явившийся из сознания стража, сразу обретает третий ранг. Все это было настолько секретно, что сам Рюси узнал про это дело совершенно случайно. «Это было божественное провидение, не иначе», — воскликнул старик. Так вышло, что именно его фирма занималась поставками особенного препарата, который должен был поддерживать стражей в коматозном состоянии. Но с недавних пор, после созревания плана X, Рюси начал немного разбавлять раствор. И вот уже кома некоторых, не всех, но некоторых стражей, причем сказать точно каких именно было невозможно, стало не такой абсолютной. По нашим расчетам уже завтра, должен появиться низ, заявил старик с толикой гордости за свой великолепный план. Я ему врезал, а потом серьезно задумался. План действительно был хорошим, слишком хорошим. Остановить явление ниса без ликвидации было уже невозможно. В то же время никто не станет ликвидировать такой ценный ресурс, если не будет абсолютных доказательств. Министерство обороны было параноидальным, но не расточительным. Даже если Рюси во всем сознается, с точки зрения министерства правильнее будет просто подождать, когда нисы уже появятся, ибо тогда вычислить зараженных будет намного проще. Не говоря уже о том, что в таком случае Рюсию придется разоблачить весь культ, включая родителей Мурасаки и саму девушку. Их тогда казнят. Собственно, именно в этом и состояла главная загвоздка. Мы с Мурасаки никогда не были особенно близкими подругами. Она вообще всегда сторонилась своих одноклассников, возможно потому, что с самого начала знала ту роль, которую для нее приготовили, и не хотела сближаться с теми, кого ей рано или поздно придется убить. Но Мурасаки была ребенком. обыкновенной 16-летней школьницей всего на год старше Тани, которой недавно подписали смертный приговор и отправили сражаться против ужасных монстров, и родители которой, помимо всего прочего, оказались безумными культистами. Я не пытаюсь оправдать ее, отнюдь, но и винить ее я тоже не в состоянии. Мне жаль Мурасаки, а может и не мне. Может быть, я сейчас транслирую чувства самой Ямато, как тогда, в теле ребенка. Кто знает, она всегда была доброй девочкой. Ладно, хватит уже крутить одни и те же мысли. В комнате нет часов, но, кажется, я убил достаточно времени. Пора. Я откинул одеяло, поднялся, выскользнул из комнаты в коридор и стал спускаться по скрипучей лестнице. Затем открыл дверь и вышел на темную, пронизанную ароматами ночного сада улицу. Осмотревшись, я выцепил тропинку и, под стрекотание цикад, из-за которых ночь казалась более шумной, чем день, стал пробираться в главное здание. Зачем? Очень просто. Мне нужно поговорить с Мурасаки, и сейчас было единственное время, когда я мог это сделать, не испытывая на себе пристальный взор ее родителей. Что я собирался сказать девушке, не имею ни малейшего понятия. Главное было встретиться с ней настоящей, а не с ее маской, а там, посмотрим, буду действовать по обстоятельствам. Я проскользнул по тропинке мимо яблони и завернул на темную дорожку, которая вела к лакированной красной двери. Затем схватил кольцо, которое держала зубами львиная голова, и замялся. Здесь может быть сигнализация. У меня было припасено оправдание, почему я вдруг решил проникнуть в главное здание посреди ночи, но даже если оно сработает, сомневаюсь, что после этого у меня выйдет поговорить с Мурасаки. Тогда я вытянул руку и прошептал «Амонус Гранди». Раздался щелчок, и красная дверь открылась сама по себе. Я тихо зашел в мраморный зал. Я уже было направился к лестнице на второй этаж, когда краешек моего глаза зацепился за левую дверь. Через щелочку снизу пробивался белый свет. Я нахмурился. Именно за этой дверью я вчера почувствовал знакомый запах. Я приблизился к ней и приставил ухо. Тишина. Тогда я зашел в помещение и снова почувствовал тот самый запах, только теперь почти сразу догадался, что это было такое. Хлорка. Посреди просторной комнаты находился прямоугольный, пронизанный светом электрических лампочек бассейн. Я посмотрел на него, а затем перевел взгляд на весы, которые стояли возле стены, встал на них и померил вес Ямато. 48 килограмм. Многовато для ее возраста. Таня была 42. С другой стороны, одна только грудь Ямато уже весила по меньшей мере 5 кг, так что, я покачал головой, затем повернулся и подошел к серебристой лестнице с другой стороны бассейна. За ней находилось небольшое пространство и две двери. Я проверил первую, туалет, затем вторую, она была приоткрыта, и с другой стороны разливался свет. Зайдя в помещение, я прикрыл за собой дверь, как поступает всякий образцовый ниндзя, и оказался в гуще серого тумана. Хотя нет, ошибочка. Это был обыкновенный пар, пылающий как раскаленный фосфор в сиянии электрического света. Пол комнаты устилала бело-голубая кафельная плитка. Вдоль правой стены серебрились опрыскиватели. Это была душевая. Я вздохнул, и в мой нос немедленно ударил душный запах пара. Произошло это настолько неожиданно, что я невольно закашлялся. Кхе! И сразу мой высокий голосок звонко разбился о кафельные стенки и разнесся по всему помещению. «Мама, я сейчас...» Из душевой кабинки раздался голос Мурасаки. 10, говори, это была душевая. Я вздохнул, и в мой нос немедленно ударил душный запах пара. Произошло это настолько неожиданно, что я невольно закашлялся. Кхе! И сразу мой высокий голосок звонко разбился о кафельные стенки и разнесся по всему помещению. «Мама, я сейчас...» Из душевой кабинки раздался голос Мурасаки. Я шагнул назад, но было поздно. Девушка возникла из пелены белого пара. Светлая, нежная, совершенно голая фарфоровая кукла. Ее густые темные волосы, похожие на чернила и обладающие тем же фиолетовым отблеском, налипали на изящные белоснежные плечи. Самые щепетильные места ее тела прикрывала завеса пара, да и сам я старался не присматриваться, но, тук-тук, Мурасаки оторопела и уставилась на меня своими блестящими темными глазами. Она не злилась, не ругалась, скорее, выглядела потрясенной. На секунду мне показалось, что у нее над головой кружится лазурное колечко. Подождите, идет загрузка. У меня были считанные секунды, прежде чем девушка осознает мое появление и отреагирует, рискну предположить, что самым неприятным и болезненным для меня образом. «Прошу прощения», — сказал я, после чего немедленно повернулся и бросился за дверь. «Стой!» — не с яростью, но тревогой в голосе крикнула Мурасаки. Я ускорился, дернул за ручку, услышал хруст. Ничего, дверь не открылась, она была заперта. Я растерянно посмотрел на нее, пытаясь найти замочную скважину или защелку, но их не было. За моей спиной зазвучали хлесткие шаги. Мурасаки бесцеремонно толкнула меня в сторону, и на секунду я почувствовал через рубашку касание ее нежной и влажной кожи, а затем, совершенно не обращая на меня внимания, обеими руками схватила дверную ручку и потянула вниз, затем вверх. Ничего, дверь не поддавалась. На лице Мурасаки, я старался смотреть именно на него, на секунду мелькнуло отчаяние. Затем она стиснула зубы, резко повернулась и посмотрела на меня с яростью в глазах. «Ты, я случайно, дверь». Мурасаки опустила голову и прохрипела. «Дверь заедает, ее нельзя закрывать». «Ах, я не знала». Мурасаки еще раз дернула дверь, с такой силой, что чуть не вырвала ее из проема, и стиснула зубы. Ее кулаки сжались, и на секунду мне показалось, что она меня сейчас ударит, но... Девушка закрыла глаза, сделала глубокий вдох, жест, во время которого ее аккуратная белая грудь, разумеется, прикрытая завесой пара, заметно приподнялась, и сказала: «Это единственный выход отсюда». «Совсем?» Мурасаки уперлась спиной в стену и скользнула на пол. «Совсем», сказала она приглушенным голосом. «Сейчас ночь, в лучшем случае нас схватится только утром». «Вот как?» Я кивнула и медленно присел на пол, тоже упираясь в стену. «Извини». Она молча уперлась губами в поджатые коленки. Мой взгляд пристально изучал кафельную плитку, но так и норовил скользнуть на голую Мурасаки. Ей было все равно. Логично, в ее глазах я тоже был девушкой. Никаких причин для опасения. Для нее это происшествие не было неловким, только сугубо неприятным. В то же время для меня на моих губах скользнула улыбка, которую, я надеюсь, Мурасаки не заметила в белесой дымке. Для меня это был шанс, я мог открыть дверь, запросто, выбить или применить заклятие, но я не собирался этого делать, ведь только что мне выпала совершенно уникальная возможность не только побыть наедине с Мурасаки, но пробраться через скорлупку к ее истинной, во всех смыслах этого слова оголенной душе. Мне крупно повезло, теперь следовало не упустить удачу и действовать осторожно. Так, как бы завязать разговор? Мурасаки молчала. «Можно кое-что сказать?» «Тишина. Кстати, тебе не холодно?» «Если тебе холодно, мы...» «Молчать!» — сухо процедила девушка. Я замолчал. Хорошее начало, многообещающее. Но ничего, именно на такой случай у меня был приготовлен коронный прием. Я медленно поднялся и стал расстегивать жилет, затем рубашку. Когда добрался до последней пуговицы, и лифчик Ямато соприкоснулся с влажным воздухом помещения, Мурасаки заметила мои действия, вытаращила глаза, отпрянула и вскрикнула. Ты что делаешь? Ах, просто я подумала, что если тебе холодно, я могла бы поделиться своей одеждой, и мы. Мне не холодно, совсем, уверена, просто у тебя гусиная кожа. Вот, я показал на нее пальцем. Мурасаки невольно посмотрела на свои плечи. Еще можешь сесть под теплый душ, хотя сидеть в теплой воде долгое время вредно для кожи, она вся сморщится. Хватит, ты отстанешь меня, если я соглашусь? Спросила Мурасаки. Да, давай сюда. Она стиснула зубы. Я триумфально улыбнулся в своем сердце и передал ей свою жилетку. Мурасаки схватила ее, помялась, затем понюхала и поморщилась. Извини, если пахнет потом, заметила я. В смысле заметил, легко запутаться. Ничего не пахнет, пробурчала Мурасаки осторожно, как сухой человек, надевающий нечто мокрое и старающийся всеми силами избежать контакта с влажной поверхностью, натянула мою жилетку на свои плечи. Прогресс. Так, что там дальше? Ее оборона несколько треснула, но пока недостаточно. Она все еще злилась и старательно не обращала на меня внимания. Что еще можно сделать? Я уже начал припоминать содержание книжек по психологии, которые прочел, когда мне было совершенно нечего делать, как вдруг в моем животе словно все перевернулось, и я почувствовал страшное смущение. А это еще почему? Ах, стоп, я знаю, это была Ямато. Девушка всегда была стеснительной серой мышкой, и прямо сейчас я чувствовал в своей душе отголоски ей неловкости, смущения, страха. Все они выступили особенно рьяно, потому что только что наши с ней желания сошлись воедино, синхронизировались, если так можно выразиться. Мы оба хотели достучаться до Мурасаки. Я снова посмотрел на черноволосую девушку, которая сидела спиной к кафельной стене. Возможно, чтобы взломать оборону этого создания, мне нужно действовать иначе. Стоит попробовать. Я вздохнул, прошептал в своей голове: «Все будет хорошо, давай», а затем настроился на мысли Ямато и позволил ее словам срываться с моего, нет, с ее собственного языка. «Юки», — сказали мы, — «можно». «Ты говорила, что будешь молчать», — сухо сказала Мурасаки. «Извини, но можно?» «Хорошо, я просто хотела сказать, что ты мне нравишься». 11. «Правда». «Хорошо, я просто хотела сказать, что ты мне нравишься». «Ах», Мурасаки повернулась и посмотрела на Ямато удивленными глазами. «И Мацуя мне нравится, и Кириэма, правда, он ведет себя немного странно, но все равно. И ты. Ты умная, красивая, спортивная. Я тебе завидую, правда, Мурасаки, и ты мне нравишься. Когда я впервые тебя увидела, я сразу захотела, чтобы мы были подругами. Но вы всегда была такая нелюдимая. Прости, что я так говорю, но мне так кажется. И я никогда не могла к тебе подступиться и рассказать об этом. Просто скажи, ну, в последний раз, и я больше не буду к тебе лезть. Правда, совсем, даже смотреть на тебя не буду, но перед этим я хотела, признаться. Вот, я бы очень хотела, чтобы у меня была такая подруга, как ты. Ты не против? Все это я, или Ямато, я уже не уверен, проговорили на одном дыхании, смотря на свои коленки и длинные белые пальцы. Затем я осторожно приподнял глаза и посмотрел на Мурасаки из-под лобья. Что за выражение было у нее на лице? Злость? Отвращение? Презрение? Что такая дурочка захотела стать ее подругой? Все это были вовсе не мои собственные страхи, но страхи Ямато, от которых сотрясалось наше общее сердце. Я посмотрел на лицо Мурасаки и к великому своему удивлению заметил, что через белесую дымку на нем горит румянец. Мурасаки растерянно, не моргая, смотрела на меня своими ясными глазами. Ее розовые губы были приоткрыты. Вот наши взгляды встретились, и девушка немедленно отвернулась и затараторила: ты что несешь вообще? Извини, сказал я мягким голосом. Что значит извини? Тебе. Зачем тебе извиняться? Ни зачем извиняться, она запиналась. Так ты хочешь, чтобы мы стали подругами? Можно? Нет. То есть, Мурасаки сглотнула. Я же, по своей собственной инициативе, ибо дух Ямато, по всей видимости, сбежал в самые дальние закоулки ее сердца, да уже со смущенной собственными словами, сделал самую глупую, неловкую и жалкую улыбку, на которую только был способен. Когда Мурасаки посмотрела на меня, у нее точно волосы стали дыбом. Ну, если, я осторожно придвинулся. Мурасаки попятилась и отвернулась. Наверное, можно, с этим словом она, казалось, выдохнула весь воздух, который находился в ее легких и под конец захрипела. Правда, спасибо большое, Мурасаки. Нет, Юки, я немедленно раскрыл объятия и бросился прямо на девушку. Сам не знаю почему, вошел в роль. Мурасаки вскрикнула, отпрянула и выставила руку. Секунду спустя ее кулак и мой нос совершили коллизию, и медный вкус крови брызнул мне на язык. Мое тело рухнуло на пол. Ах, извини, я. Мурасаки было ринулась на помощь, но поскользнулась о собственные мокрые следы и рухнула прямо на меня. Нежная тяжесть болезненно придавила мое тело, выбивая из меня дух, и миг спустя я почувствовал, как моя собственная гладкая кожа и кожа Мурасаки соприкоснулись через тонкую ткань, и все мое тело вздрогнуло, точно его пронзил ток. Не имею ни малейшего понятия, была это моя собственная реакция или Ямато, но лицо мое вспыхнуло, и я замер, как бревно. Меж тем Мурасаки пришла в себя, выдохнула, ее теплое дыхание коснулось моего уха и молнией пронзило спинной мозг, распаляя маленький огонек в районе живота, и приподнялась. «С тобой все в порядке?» – спросила она, нависая надо мной и разглядывая взволнованными, правда, искренне взволнованными глазами. «Да», – ответила я, медленно приходя в себя. «У тебя кровь, тут», – неловко сказала Мураками, показывая на мой нос. Я кивнул и попытался вытереть. «Левее, нет, вставай». Мурасаки заставила меня подняться. Было непросто. Мои ноги подрагивали. Сам удар Мурасаки не был сильным, хотя девушка действительно была очень атлетичной, во всех смыслах этого слова, ибо даже сейчас, пока она ведет меня за руку, мой взгляд все норовит опуститься на ее копчик и, но сильнее Ямато ударилась головой о кафельный пол. На ее макушке осталась шишка, в которой будто бы стали зажигаться болезненные фейерверки, когда Мурасаки стала промывать мою голову теплой водой. Я поморщился. «Терпи, сама виновата», — хмуро сказала Мурасаки. И тем не менее она еще некоторое время чувствовала себя неловко, отчего то и дело спрашивала меня, как я себя чувствую и не болит ли у меня голова. Прозвучит грубо, конечно, но я был удивлен такой заботливостью со стороны Юки. Наконец мы снова уселись на прежнее место и стали говорить обо всем. Про учебу, про Икари. Мурасаки призналась, что испытала шок, когда он погиб, про наших одноклассников. Девушка очень удивилась, когда я сказал, что между Ямато и Кириема ничего нет. Я думала, он твой парень. Нет, и вообще он гей. Мурасаки вытаращила глазами. Мы обсудили Мацуя, Нанака. Последняя была великолепна, разумеется, и Мурасаки сильно смутилась, когда я упомянул подарок, который девочка для нее приготовила. Наконец я спросил, почему она решила искупаться посреди ночи. Мурасаки ответила, что это для нее в порядке вещей. С детства она занималась плаванием и ходила в клуб. «Так вот почему ты такая?» «Какая?» – нахмурилась она. «Спортивная». Мурасаки на секунду нахмурилась, как будто пытаясь понять, нет ли в моем замечании ничего оскорбительного, а затем осознала, что это был комплимент, и смутилась. «Да», — сказала она, — «но это было давно. Теперь я просто хожу сюда по привычке. Мне становится неуютно, если я не буду плавать. Глупость. Почему? Разве ты не собираешься вернуться в команду по плаванию, когда?» Я осекся. Мурасаки опустила голову, приобнимая колени. «Я хотел сказать, когда все закончится, но слишком поздно осознал, что этого не будет. Даже если упустить тот простой факт, что уже сегодня она собиралась нас убить, все свои шансы на спортивные успехи, общение с друзьями, на свободу и обычную жизнь обычной девушки она потеряла в тот самый момент, когда злополучный тест нарек ее стражем, защитником человечества. Если представить жизнь как своеобразную киноленту, то фильм под названием «Юки Мурасаки» обрезали в самом начале, на первых 16 минутах из полуторачасового хронометража. Сколько лет ей оставалось? 2 года? 3? Стражи долго не живут. Каждый день она семимильными шагами приближалась к своей кончине. Вот почему Мурасаки была нелюдимой. Ее светлую жизнь вдруг погрузили в пучины мрака, в темную бездну. Вот почему она пошла на поводу у культа. Были и другие причины. Разумеется, ребенку сложно выдержать давление со стороны родителей, но главным образом Мурасаки хотела отомстить. Ей было все равно на спящего бога и навестника. Эти люди, думала она, забрали ее жизнь, и она хотела за нее поквитаться. Или нет, на самом деле все это просто мои предположения, но звучит стройно, не правда ли? В какой-то момент Мурасаки замолчала. Она высказала все, что было у нее на душе, и теперь чувствовала себя без понятия. Она молчала, и я молчал. В душевой повисла тишина. Немного помявшись, я заговорил. «Знаешь, Мурасаки, она повернулась. Я все исправлю. 12 обещаний. Я все исправлю». «Ах», — удивилась она. «Я? Нет, мы. Мы уничтожим Вестника, прогоним всех этих монстров и не умрем. Никто не умрет. Мы спасем мир в самое ближайшее время, а потом ты вернешься в команду по плаванию. Мацуя будет и дальше смотреть за своей сестрой, ей сделают протезы, и она сможет ходить, Кириема. На самом деле с ним и так все в порядке, здесь я не придумала, но все мы вернемся к своей обычной, скучной жизни, и мы с тобой будем подругами. Возможно, ты даже научишь меня плавать», — я выдавил улыбку. Слащаво получилось, но почему бы и нет. Мурасаки некоторое время смотрела на меня растерянными глазами, затем отвернулась, прикусила губы и буркнула. «Глупость. Может быть, так не бывает, но можно попробовать, правда?» Мурасаки замялась, глубоко вздохнула. «Ямато, вся внимание, мне, надо тебе кое-что». И тут я понял, вот он, ключевой момент. Если она сейчас признается, что намеревается сделать, мы еще сможем все исправить. Свяжем ее родителей, спасем завтрашнюю конференцию, мы что-нибудь придумаем, я что-нибудь придумаю. «Нужно только...» «Я...» — шептали покусанные губы Мурасаки. Щелк, дверь вздрогнула и резко приоткрылась. Мурасаки и я одновременно отскочили в сторону, девушка поспешила прикрыться моей жилеткой, но делать этого было не нужно. Из дверного проема показалась ее мать в своем нелепом черном платье. «Ох, ты здесь, моя дорога!» «Как я и думала, мы заметили, что в бассейне горит свет, и...» «Ох, да у тебя, я смотрю, компания...» Губы женщины изогнулись в приторной как яд улыбке, Когда она меня увидела, сам же я едва ли замечал ее присутствие. Все мое внимание было сосредоточено на Мурасаки. Едкая горечь брызнула в мое сердце, когда я увидел, как ее лицо стремительно превращается в непроницаемую маску, за которой скрывалась во время вечернего обеда. «Прошу прощения, мама», — сухо сказала Мурасаки. «Ничего, моя дорогая», — быстро прощебетала женщина, — «ничего, давно пора починить эту проклятую дверь. Ах, но знаешь, я, конечно, очень рада, что ты продолжаешь свои тренировки, но именно сегодня не стоило этим заниматься. Завтра у нас большой день, конференция», — она проговорила это слово с неким иностранным акцентом, — «тебе следует хорошенько выспаться». Когда мы вышли, Мурасаки вернула мне жилетку и стала одеваться. Лишь по возвращению в зал я уловил момент, когда ее мать заговорила с дворецким, и обратился к девушке вполголоса. «Придешь к нам, в смысле, на завтрак, заодно возьмешь подарок Нанако». Мурасаки приоткрыла губы и уже собиралась ответить, когда ее мать пропела. «Хватит судачить, мои дорогие, завтра очень, очень большой день, всем спать». Мурасаки молча повернулась и стала подниматься на второй этаж. Я же, в компании дворецкого, которому было велено меня проводить, вышел на улицу в теплую и душистую летнюю ночь. На следующее утро Мурасаки так и не пришла на завтрак. Я все время поглядывал на дверь, и в какой-то момент меня наполнила едкая горечь упущенной возможности. Я раздраженно посмотрел на Кириима, который активно уплетал омлет с ветчиной. Последний смутился и спросил с набитым ртом. «Что?» Я махнул на него и вздохнул. Открытие конференции было назначено на 9 часов утра. В 8:20 к нам зашел дворецкий и попросил следовать за ним. На дороге нас ожидала глянцевая черная машина, похожая на Форд. Все двери были открыты. На водительском кресле сидела мать Мурасаки. Как ни странно, именно она была водителем в семье. Ее муж сидел рядом. Мурасаки в майке и джинсах занимала заднее сиденье. Я, Кириима и Мацуя уселись вместе с ней. Обыкновенно, я предпочитаю сидеть возле окна, но сейчас я пренебрег своим предпочтением, чтобы сесть рядом с Мурасаки. Мне хотелось уловить момент и поговорить с ней, но, стоило мне протиснуться на свое место, и я понял, что дело это было гиблое. Мурасаки молча смотрела в окно. На мое сказанное шепотом «привет» она даже не ответила, словно и не было вчерашнего разговора. За ночь она вернулась к своей прежней ипостаси. Впрочем, не совсем. Вскоре я заметил, что девушка нервно теребит пальцами. Она делала это всю дорогу, на протяжении которой ее мать говорила, говорила и говорила. Не имею ни малейшего понятия о чем, да и она, наверное, сама этого не знает. Некоторые люди могут тараторить на автомате, точно так же, как другие покачиваться, заламывать себе пальцы или дышать. Только отец Мурасаки был молчаливым. Я заметил, что время от времени он поглядывает в салонное зеркальце, и судя по тому, что наши взгляды не раз не сошлись, смотрел он исключительно на свою дочь. Атмосфера в городе была оживленная. Конференция была важным событием, у которого была как деловая часть, которая должна была пройти за закрытыми дверями, так и публичная, своего рода праздник единения народов. Провести ее собирались на площади неподалеку от главного парка. Вскоре в окне показались молодые дубы и каштаны, под сенью которых расположились лотки с уличной едой и сувенирные магазинчики. Ведущие к ним длинные очереди напоминали пестрых змеек. «Приехали», — триумфально объявила мать Мурасаки и припарковалась на платной парковке. «Мы вышли. День был светлым и безоблачным, но время от времени поднимался прохладный ветер. На выходе с парковки нас встретил Курасаки. Он стоял в сопровождении нескольких рослых мужчин, сверкая улыбкой и круглыми линзами своих очков. «Добрый день, господин Мурасаки, госпожа Мурасаки. Премного благодарен, что вы согласились подвести моих подопечным». «Ох, не стоит», — ответила женщина. Ее муж смущенно улыбнулся. «И опять же, прошу извинить, что мне придется забрать вашу драгоценную дочь». «Забрать?» — спросил я. «13, ха, забрать?» — спросил я. «Именно так, Надисика», — он посмотрел на меня. «Страж, публичное лицо, для вас и для меня, как вашего куратора, приготовлена отдельная ложа. Нам нужно будет что-то делать», — с легким волнением спросил Кириима. «Ничего особенного, Рюси», — Кириима вздрогнул, когда его назвали по имени. «Не волнуйтесь, вести парад вас никто не заставит. Пожмете несколько сморщенных старых рук, сделайте несколько фотографий и все. Чистая формальность. Кён, имя Мацуя, ваша сестра смотрит трансляцию, я уверен, что она чрезвычайно обрадуется, когда увидит вас по телевизору. Мацуя сперва нахмурил свои толстые брови, затем неуверенно кивнул. После этого семья Мурасаки попрощалась со своей дочкой, мать что-то прошептала ей на ухо, и направилась к своим богемным друзьям. Мы проследовали за Куросаки. Площадь, на которой должна была пройти церемония, представляла собой широкое мощеное пространство между зеленеющим и находящимся на некоторой возвышенности парком, на пригорке которого люди очень любили устраивать пикники, судя по знаку, запрещающему это дело, и синим небоскребом. Возле него был построен стенд и размещались стулья. Пространство для прессы, государственных служащих и важных гостей было строго разграничено. Охраны было не занимать, и тем не менее, в отличие от Икари, которому везде нужно было показывать свой бейджик, Куросаки пропускали просто так. Стоило охранникам его завидеть, и они расступались, как воды перед Моисеем. Значит, я был прав. Он действительно занимает более высокую должность, чем Икари. Но почему же тогда он решил занять его место и стать куратором Ямато и остальных, школьным учителем? Должна быть причина. Он не похож на человека, поступки которого диктует прихоть. Почти. На месте нас встретили знакомые лица. Это была женщина с длинными фиолетовыми волосами и острыми глазами, доктор Сигеру, которую я встретил во время своего процесса, и ее подруга в желтом свитере, у которой было нежное лицо и волнистые волосы карамельного цвета. Еще с ними стояла смуглая девочка немного младше Ямато, одетая в простенькое розовое платье. Девочка повернулась, и мне сразу стало неуютно. Ее глаза напоминали запотевшие стеклышки, за которыми вихрилось целое море серого тумана. «Привет, Ямато», — сказала она. «Ах, здравствуйте», — удивилась женщина с волнистыми волосами, Мачика, и доброжелательно улыбнулась. В свою очередь Сигеру сразу посмотрела на Куросаки. «Доктор Сигеру, рад нашей встрече», — последний улыбнулся своей выверенной улыбкой. «Ах, здравствуйте, господин представитель», — сказала Мачика и наклонила голову. «Как им прошла ваша поездка?» «Великолепно, мисс Мачика, а вы как всегда обворожительны», — он поправил очки. Еще через некоторое время Куросаки обратился к смуглой девушке и сказала голосом, который показался мне особенно нежным и глубоким. «Здравствуй, Сион». Девушка медленно приподняла голову, посмотрела на него с отсутствующим выражением лица и опять отпустила. «Прошу прошения, господин представитель, мы еще учимся отвечать на приветствия», немедленно затараторила Мачика. «Ничего, ничего, это мне следует просить прощения. Я заметил, что Сион первая поздоровалась с Ямато, по моему телу прошел легкий ток, когда он назвал мое, а на самом деле не очень, но в данный момент оно было таковым имя. Дурная привычка. В данный момент ее восприятие окружающего мира носит очень избирательный характер, прошу прощения», сказала Мачика. И как бы подтверждая эти слова, Сион медленно кивнула, повернулась, посмотрела на пустой стул и сказала: «Привет», поморгала. Куросаки улыбнулся еще ярче и поправил очки. «Понимаю, господин представитель», меж тем встряла в разговор Сигеру. «Раз вы здесь, я бы хотела спросить, когда можно будет осмотреть стражи Ямато, если мы сможем изучить механизм контролируемой эволюции?» «Все согласно протоколу, доктор. Любое взаимодействие со стражами сперва должно получить разрешение Министерства образования и Комиссии по правам ребенка, особенно если он и носит экспериментальный характер», невозмутимо ответил Куросаки. Сигеру вздохнула и опустила руки, а затем посмотрела на меня так, как девочка смотрит на красивую куклу с другой стороны витрины. По моей спине пробежал холодок. Наконец Куросаки сказал, что у него еще много дел, извинился и ушел. Мы стали занимать свои места. Я уже было собирался присесть, когда Сион сказала своим голосом, похожим на синтезатор речи: «Стой!» Я приподнял голову. Она смотрела на стул. «Ты ее раздавишь», сказала Сион и уселась на место слева от того самого стула, с которым недавно поздоровалась. Я присел справа от него, немного помялся и спросил: «А кто именно здесь сидит?» Сион медленно повернулась и поморгала. «Кто-то же сидит, если его, в смысле ее, можно раздавить». Девушка медленно кивнула, потом задумалась, как будто стараясь подобрать верное слово, и наконец приподняла руки, вытянула указательные пальцы и скрестила их. 14. 1, 2, 3. Ясно. На большие, я так понимаю, рассчитывать не приходится. Ну ладно, бывает. Я уже было вернулся к унылому любованию стендом, как вдруг опять раздался механический голос. «Извини». Я повернулся и увидел, что Сион смотрит прямо на меня. «За что?» – спросил я удивленным голосом. Тут в наш разговор вмешалась Мачика, которая сидела в заднем ряду. «Сион хочет попросить у тебя прощения за то происшествие во время вашей первой встречи. Происшествие, когда ей было приказано тебя обезвредить». «Ах, точно. Мне вспомнился красный великан, который ударом двуручного молота выбил из меня дух. Вернее сказать, выбил меня из Ямато. Ничего, я не против. Было не больно». «Ну, не совсем». Сион продолжала смотреть на меня. Снова замялась Мачика. «Можешь сказать конкретнее, пожалуйста, что прощаешь ее? Это важно для Сион». «Да, ну ладно». Я пристально посмотрел на девушку и произнес, чеканя каждое слово: «Я тебя прощаю, Сион». Спустя ровно столько времени, чтобы данный жест можно было посчитать совершенно не связанным с моими словами, Сион медленно кивнула и отвернулась. «Спасибо», — сказала Мачика. «Ничего, люблю прощать. А вы, значит, ее психолог? Немного так, немного опекун». Сион долгое время проживала в приюте, где я работала. Затем она ко мне привязалась, и я взяла ее на свое попечительство. «Удочерили, значит?» «Ах, нет, не совсем», — с толикой грусти ответила Мачика и положила руку на плечо Сион. Последняя даже не дернулась. После этого я задал еще несколько вопросов. Мне было интересно, все ли стражи третьего ранга такие, как Сион, особенные другими словами. Будет неловко, если, по мере сгущения моей туманности, Ямато тоже сделается такой, ответила мне не Мачика, но ее подруга, доктор Сигеру, со знающей улыбкой на лице и голосом человека, которого спросили про предмет, в котором он прекрасно разбирается. Она заявила, что на данный момент стражей третьего ранга слишком мало, чтобы можно было уследить между ними закономерности. Один из них находится в криосне, отчего провести его психологическое исследование невозможно, а другой, наша драгоценная подруга, Сигеру кивнула в сторону Сион. «А третий?» – спросил, вытянувшись, Кириэйма. К этому времени он и Мацуя внимательно слушали наш разговор. «Третий?» – на губах Сигеру появилась многозначительная, таинственная и в то же время как будто немного мрачная улыбка. «Парни, и я в том числе, хотя я тоже парень», навострили уши, а Мачика молча вздохнула. «Это секрет», триумфально заявила Сигеру. «Секрет, именно так», кивнула доктор. «Государственная тайна. Известно только то, что во всем мире, среди более чем миллиарда человек существует лишь три стража третьего ранга, но личность последнего хранится в строжайшей тайне, настолько строгой, что даже когда доктор Сигеру получила, благодаря своим исследованиям, наивысший уровень допуска, она и тогда не смогла ничего узнать про таинственный номер 3. Некоторые даже говорят, что его не существует», — рассказывала Сигеру, — «что это метод успокоить население, но случай, если первые два, мина», — недовольно воскликнула Мачика и посмотрела на нее строгими глазами. Сигеру немедленно прокашлялась и сменила тему. Непонятно откуда она достала ручку и блокнот и стала расспрашивать меня, что я чувствовала во время трансформации моего стража, да и сразу после, и что изменилось в моем общем самочувствии. Некоторые вопросы были интимного характера. «А что насчет месячных, Ямато? Отчего лица парней зардели краской? Я же их почти не слышал», и отвечал бездумно, и все время бросал взгляды на Мурасаки. Последняя не сказала ни единого слова за время нашей беседы. Она казалась бледной, потерянной и одновременно напряженной. Неумолимо приближался момент конференции. Неумолимо приближался судьбоносный час ее великого побега. У нас могли быть минуты, могли быть секунды. Мне хотелось уловить хотя бы один момент, чтобы еще раз поговорить с ней наедине. Может быть, даже рассказать, что я все знаю, что она не должна этого делать, что мы все исправим. Но, как мне это сделать? Вокруг было полно народу. Можно использовать магию, лишить ее чувств, устроить подобие припадка, чтобы она проснулась, когда все закончится, но мне вспомнился ребенок, который постепенно впитывал чары, которые я наслал на его мать. Мурасаки тоже была в некоторой степени зараженной, как и всякий страж. Что если волшебство ускорит процесс с деградацией ее ментального барьера? Нет, слишком опасно. Еще варианты? Я немного помялся и вдруг вскочил со своего места и сказал, давя улыбку: «Нужно в уборную. Мурасаки, идем со мной. Идем, идем». Я схватил растерянную девушку за ее напряженную руку, поднял, без особого сопротивления с ее сторону, ибо она была слишком задумчивой и в то же время растерянной, чтобы сопротивляться, и направился в сторону нескольких синих кабинок, которые стояли возле зеленеющего склона. Сперва Мурасаки была обескуражена моими действиями, но постепенно она пришла в себя и, начиная сопротивляться, спросила: «А я зачем?» «Затем», — ответил я сверкающей улыбке. «Подружки всегда ходят в туалет вместе, ты сама знаешь». Мурасаки сперва еще сильнее растерялась, а затем смутилась. И тем не менее после этого она действительно пошла со мной. Мы прошли мимо охранников, углубились в толпу. Все это время я продолжал держать Мурасаки за руку. Последняя, хотя и пыталась сперва вырваться, явно не прилагала или не могла приложить особенных усилий, ибо, и я в этом уверен, если бы она действительно захотела, запросто смогла бы освободиться, хотя бы потому, что была сильнее Ямато. Но сейчас ее мысли были заняты другими вещами, а воля просачивалась через пальцы, как зыбучий песок. Туалет оказался платным. Мелочи у меня не было. Пришлось просить Мурасаки, но и та лишь неуверенно стала выворачивать пустые карманы джинсов. 15. Вой. Туалет оказался платным. Мелочи у меня не было. Пришлось просить Мурасаки, но и та лишь неуверенно стала выворачивать пустые карманы джинсов. Проблемка. Что теперь? Возвращаться? На обратной дороге Мурасаки могла прийти в себя и просто вручить мне деньги и отправить в одиночку. Собственно, с ее стороны это было и логично, и соответственно ее характеру. Лишь благодаря замешательству девушки я смог ее сюда притащить. Нет, сбавлять напор было нельзя. Мурасаки уже собиралась идти назад, когда я снова схватил ее за руку и повел в другую сторону. «Ты куда?» – спросила обескураженная Юки. «В кустике», – ответил я звонким голосом. «А, стой, ты!» Мурасаки вся покраснела и уставилась на зеленеющий и стремительно приближающийся холмик, на котором торчал знал «Вход запрещен». «Там, вход запрещен, а значит нас никто не увидит, все в порядке». И с этими словами я быстро осмотрелся, убедился, что на нас никто не смотрит, и быстро взбежал по зеленой траве с Мурасаки за руку и скрылся в чаще. Минуту спустя мы брели через зеленоватые тени дуба и каштана. Дул прохладный ветерок. Древесные кроны шумели над нашими головами, и тем не менее этот шум, в отличие от гула людной площади, наполнял сердце неизъяснимым умиротворением. Мой шаг невольно замедлился, затем остановился. Нежный ветер остудил мое сердце. Я глубоко вдохнул пропитанного лесными ароматами воздуха, приподнял голову и посмотрел на небо, которое мелькало голубой рябью среди трепещущей листвы. Мурасаки стояла у меня за спиной. По руке, которую я держал своей собственной, я чувствовал, что она все еще была напряженной. «Здесь, может, уйдем подальше, или...» «Глупость, давай лучше вернемся и...» «Мурасаки», — сказал я глубоким, проникновенным и в то же время звонким голосом. «Что?» — удивилась девушка. «Я все еще был обращен к ней спиной. Мне надо тебе кое-что сказать». Шумела листва. Я облизал свои мягкие губы, странная привычка, которую прежде никогда за собой не замечал, и которая, верно, принадлежала Ямато, и сказал: «Я... ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву- завывали не сильнее, чем от ветра. Вся роща точно ожила и замелькала тревожными переливами света и тени. Я немедленно повернулся. Мурасаки вскинула голову. Глаза ее вспыхнули, а лицо стало стремительно бледнеть. «Сирена! Тревога!» — хрипло проговорила девушка, а затем вскрикнула. «Идем!» Она запросто высвободила руку и бросилась бежать. Я окликнул ее. «Мурасаки!» Но вой сирены, шум деревьев и поднимающиеся, словно цунами, крики толпы лишили меня даже малейшего шанса быть услышанным. Тогда я стиснул зубы и бросился за ней. На бегу я подумал о том, что смогу догнать и даже поймать Мурасаки, если использую заклятие, но было уже поздно. Когда я снова увидел ее спину, она стояла на опушке посреди зеленого склона и разглядывала столпотворение на площади. Люди бегали, кричали и получали удары палками от полицейских, которые старательно пытались возвратить порядок. Вскоре им удалось это сделать, все построились в ряд и, словно школьники, стройной процессией направились в убежище. Вскоре я выцепил группу, которая стояла отдельно от толпы. Это были Сигеру, Курасаки, Кириэма и остальные. Они тоже заметили нас, причем еще раньше, и сейчас продвигались в нашу сторону и махали руками. Мурасаки и я побежали к ним. «Кот красный», — сказал Курасаки еще до того, как мы успели остановиться. Я остановился, согнулся, опустил руки на колени и стал тяжело дышать. Все же Ямато явно была не создана для физических нагрузок. «В смысле? Фух, красный?» – спросил я хриплым голосом и сразу почувствовал, как с небес на меня осуждающе смотрит дух Икари. Судя по тому, какие серьезные были у всех лица, мне следовало знать, что такое кот красный. «Чрезвычайная ситуация», – с улыбкой ответил Куросаки. Он единственный казался совершенно невозмутимым, несмотря на все происходящее, словно кусочек голубой эмали среди пасмурного неба. «Необходимо вмешательство по меньшей мере 6 обычных отрядов первого ранга, 3 отрядов второго ранга или 1 стража третьего ранга при посильной поддержке». «Третий ранг». Я выпрямил спину и посмотрел на Сион. Девушка казалась совершенно невозмутимой в своем розовом платье. Мачика держала руку у нее на плече. «Поскольку в данный момент, — продолжал Куросаки, — ваш отряд является не только полностью собранным, но и ближайшим к месту происшествия, я взял на себя вольность определить именно вас в качестве команды первичного реагирования. Сюда, пожалуйста», — он махнул рукой, показывая машине припарковаться прямо посреди площади. Через минуту мы уже ехали на полигон. Всю дорогу, в машине, лифте и монорельсе, я смотрел на Муросаки, бледную, как яичная скорлупка, и пытался уловить момент, чтобы поговорить с ней наедине. Нас высадили посреди ангара, в котором царила суматоха, и отправили в раздевалку. Казалось бы, укромное место, но в последний момент я заметил камеру, которая висела в углу помещения. «Гребаные извращенцы», — прошептал я мрачным голосом, вздохнул и, с лицом человека, который идет на собственную казнь, проследовал в железный коридор. Когда я облачился в своего стража, странное чувство перевело мои мысли в другое русло. Стальной титан ощущался как никогда гибким и подвижным, как будто и не было никакой разницы между ним и моим собственным телом. Очевидно, что причина этого была в том, что я снова повысил концентрацию своей туманности. Я чувствовал в себе силы прочитать заклятие 4-го, а то и 5-го круга, и был уверен, что исполнение стального титана оно обретет поистине божественную мощь. Более того, сама форма великана теперь казалась мне мягкой, как подогретый воск. В прошлый раз я вырастил своему стражу клыки, как у дракона. Теперь, когда вера в мою божественную личину еще сильнее окрепла, я мог, наверное, даже наделить его крыльями. 16, почти. Через 5 минут мы прибыли на место назначения, и механизм стал поднимать моего стража на поверхность. Сперва в мои глаза ударил ослепительный голубой свет. Затем я увидел высокое небо и широкое, тянущее под ним безграничное море. Чувствуя касание солоноватого ветра на своей железной коже, я осмотрелся и обнаружил себя и остальных стражей посреди просторного делового района, представляющего собой несколько сотен беленьких офисных зданий, перед которыми, за белой оградой, тянулся изрезанный каменистыми утесами и засыпанный галькой пляж. «Прием, прием, меня слышно? Прошу прощения, впервые использую эту штучку». «Причем?» — рация заговорила голосом Куросаки. «Ха-1, слышу», — немедленно сказал Мацуя. «Очень хорошо. Ха-3, я слышу», — необыкновенно нервным для себя голосом выкрикнула Муросаки. «Ха-4, здесь, очень хорошо. Y-3, вы меня слышите?» — неожиданно спросил Куросаки мягким голосом. Я опомнился и перевел взгляд на 5-го титана в нашей компании. Он был одного с нами роста и чем-то походил на гибрид человека и красного быка. Его грудь, руки, ноги, плечи и локти покрывали большие, закругленные красные пластины. На его широкой шее торчала относительно небольшая голова, размер которой компенсировали толстые и тупые, как будто обрезанные рога. В руках красный великан держал двуручный боевой молот. Вся его поверхность казалась матовой, кроме глаз, которые переливались словно янтарные камушки, когда на них сияет солнце. Ответа на вопрос Куросаки не последовало. Великан не шевельнулся. Он был настолько непоколебим в своей позе, что напоминал статую. Вдруг из динамика раздался шелест, затем звуки отдаленного разговора. Наконец Куросаки вернулся и произнес: «Прошу прощения, мисс Мачика только что сообщила мне, что юнит Y-3 работает отдельно от куратора и только исполняет приказы. Всех остальных прошу посмотреть на море». «На море?» — мы обернулись и пристально уставились на испещренный волнами и переливами солнца синеватый простор. Через несколько секунд из рации раздался возглас Кириэма. «Там, смотрите», — сказал он, вытягивая руку, что с его стороны было совершенно бессмысленно, ибо все мы прекрасно видели это. Со стороны сверкающего горизонта приближались две темные на фоне ясного неба и моря фигуры. Первая из них принадлежала огромному, похожему на двуногого ящера монстру. Мое зрение было необыкновенно острым, когда я находился внутри стража, а потому даже на таком отделении я мог рассмотреть его огромную зубастую пасть, в которую зверь при желании мой запихнуть целый небоскреб. Его маленькие глазки переливались перламутровым блеском, как ракушки. Передних лап у монстра не было, что придавало ему некоторую комичность. Он был похож на потрепанную детскую игрушку. Другое создание было намного меньше и гораздо сильнее походило на человека. Нет, не человека. Я прищурился и понял, что это был страж. Стальной великан, который держал в своих длинных, напоминающих переплетение из нескольких костей руках, меч, черное лезвие которого вонзалось в воду и рассекало ее, как корабль. Два титана держались на расстоянии друг от друга, но приближались почти синхронно. «Судя по текущей тенденции», — сказал Куросаки, — «прямой контакт ожидается через 2,5 минуты. Держать позицию. 1-1-1-1. Мы стали занимать озвученную формацию. В это время я снова вспоминал свой разговор с Митсубиси. Министерство обороны сразу обнаружит, что виновником происшествия был один из спящих. Тем не менее, им потребуется некоторое время, чтобы выявить место протечки и точечно его ликвидировать. По меньшей мере 20 минут. На данный момент прошло уже 10. Еще через 2 будет 8. Нам нужно продержаться 8 минут, и все закончится. Необыкновенно простое задание, если бы не... Краешек моего взгляда обратился на Муросаки, титан, который стоял слева от меня за стражем Мацуя.